беспокоит не столько в походе или перед битвой, сколько после победы, вот как сейчас. Я громко рыгнул. «Ты впервые в жизни напился», — усмехнулся старик. «Ничего, к этому тоже привыкаешь. У воина зачастую это становится потребностью». «Думаю, что вполне могу без этого обойтись», — сказал я. «В последнее время мне много чего довелось попробовать впервые, и было бы неплохо сделать передышку. Обойтись некоторое время без приключений и происшествий. Думаю, я могу рассчитывать на то, что Ауэ Цотль возьмет меня во дворец писцом». «Бумаги и горшочки с краской», — промолвил мой спутник пренебрежительно. «Миксли, этой скучной ерундой ты сможешь заняться, когда станешь таким же старым и дряхлым, как я. Прибереги такую жизнь до той поры, когда сил у тебя хватит только на то, чтобы записывать свои воспоминания. Пока собирай приключения и впечатления, чтобы потом было что вспомнить. Очень советую тебе попутешествовать. Отправляйся в дальние страны. Заводи знакомства с новыми людьми. Пробуй невиданные блюда. Наслаждайся самыми разнообразными женщинами. Любуйся незнакомыми пейзажами. Радуйся новому и незнакомому. Кстати, насчет того, что в жизни все надо посмотреть. Ведь в прошлый раз, когда ты был здесь, ты так и не увидел Текуани. Идем?» Он открыл дверь, и мы вошли в зал, где демонстрировались люди и животные, уроды и чудовища. Их не держали в клетках, как настоящих зверей. Каждый занимал помещение, которое вполне можно было назвать личной комнатой. Только у этой комнаты не было одной стены, так что посетитель вроде меня всегда мог увидеть обитателей людского зверинца за теми занятиями, которыми они ухитрялись заполнять свою бесцельную жизнь и пустые дни. Стояла ночь, так что все, мимо кого мы проходили, спали на своих постелях, и я разглядывал их без стеснения. Там были мужчины и женщины совершенно белой кожей и белыми волосами, карлики, горбуны и иные еще более причудливые обличья уроды. «Как они оказались здесь?» — шепотом спросил я. Старик ответил, не потрудившись даже понизить голос. «Некоторые, кого изуродовало увечье, пришли сюда сами, по доброй воле. Других, родившихся уродами, привели сюда родители. В любом случае за Текуани платят, и плату получают или его родные, или те, на кого он укажет сам. А поскольку платят чтимые глашатые щедро, то попадаются родители, которые буквально молятся о том, чтобы у них родился уродец, и они могли их разбогатеть. Самому Текуани, конечно, это богатство ни к чему, поскольку здесь он до конца жизни получает все необходимое. Но некоторые из них, самые необычные, стоят баснословно дорого. Вот этот карлик, например». Карлик спал, и я был даже рад тому, что не вижу его бодрствующим, поскольку у этого человека имелось только половина головы. От выдающейся вперед верхней челюсти и до ключицы, причем у него не было ничего, ни нижней челюсти, ни кожи, шло открытое белое дыхательное горло. Виднелись красные жилы, кровеносные сосуды и пищевод, который открывался сразу позади зубов и шел между его надутыми маленькими беличьими щеками. Карлик лежал, откинув свою кошмарную половину головы назад, и дышал, булькая и присвистывая. «Он не может жевать или глотать», — сказал мой проводник. «Поэтому пищу в него приходится заталкивать по этому верхнему концу пищевода. Поскольку, чтобы принять пищу, карлику приходится запрокидывать голову назад, и он не может видеть, чем его кормят, иные из посетителей играют с ним злые шутки. Какой только гадости ему не давали, и слабительные, и кое-чего похуже. Бывало, этот несчастный оказывался на волосок от смерти. Но он настолько жаден и глуп, что все равно откидывает голову назад, завидев посетителя, который собирается его покормить. Меня передернуло, и я поспешно прошел дальше. Следующий Текуани, казалось, не спал, ибо один глаз его был открыт, тогда как второй вообще отсутствовал. Не было и глазницы, просто гладкая кожа, и шеи. Безволосая голова начиналась прямо от узких плеч. Конусообразный торс расширялся к низу и покоился на раздутом основании, так же прочен, как пирамида, ибо ног у странного существа тоже не было. А вот руки имелись, причем почти нормальные, только вот пальцы на обеих руках были соединены, как будто сплавлены вместе, образуя некое подобие плавников зеленой черепахи. «Это существо называется женщина-топир», — заметил коричневый старик. И я знаком просил его говорить потише. «Нечего стесняться, скорее всего, она спит. Один глаз у нее зарос кожей, а другой лишился век, поэтому и кажется, будто она смотрит. Да, и вообще обитатели людского зверинца быстро привыкают к тому, что их обсуждают вслух. Но мне